Атаковать он сразу не стал, хотя, судя по ярости в его глазах, готов был броситься сразу после команды. Название «кулачный бой» произошло от того, что без оружия дарстанцы дрались в основном руками, немного локтями и совсем редко ногами. Это по пути сюда мне рассказала Хельга, и по ее словам местный бой без оружия это нечто среднее между кулачным боем и борьбой, но упор делали на удары. И тут противник бросился на меня. Он так походил на атакующую горную обезьяну, что я применила тот же прием, упала на землю и сделала подсечку. Но он в последний момент почти остановился, поэтому инерции не хватило, чтобы полетел вперед. Вместо этого взмахнул руками и попытался сохранить равновесие, но я, не вставая с земли, ударила ему в колено второй ноги. Противник начал падать, я же вскочила ноги и, очутившись позади него, резким движением повернула его голову. Хруст позвонков возвестил об окончании дуэли. Я еще полминуты под гробовую тишину постояла, затем направилась к Хельге с Харсом. И в этот момент арена взорвалась криками. Я не вслушивалась в них, а попыталась из этого гвалта вычленить слова размахивающего руками мальчишки. И только подойдя ближе расслышала. Я же говорил, что Света убивала горных обезьян, и одного почти так же. Рядом с ним находились дети его возраста, которые сейчас уставились на меня. «Света крутая», — заявил он. «В самом деле, ты показала прекрасные боевые навыки. Хельга протянула мне нож и браслеты, которые я сразу надела на руки. Но ты снова не продемонстрировала ни одного прямого удара. Может быть, покажешь на тренировке?» «Хельга, у меня очень редко пока получается правильный удар. Я пока еще только учусь. Но я видела, как орки отскакивали от тебя на тренировке. Значит, бить умеешь. Тогда у меня еще не получался правильный удар. Что ты подразумеваешь под правильным ударом?» Немного непонимающе задала она вопрос. «Когда, например, после удара в грудь сердце разрывается на куски. А разве так можно?» — задала вопрос какая-то девчонка. «А ты можешь меня научить?» Я только вздохнула. «Не хочу рассказывать им про первого моего наставника. Я все больше и больше склоняюсь к мысли, что призрак разработал свою методику обучения. Да зверскую, но теперь-то я понимаю, что эта самая методика очень быстро раскрывает некоторые возможности и особенности тела. Плюс еще его зелья и настойки наверняка тоже как-то влияли на все это. Ингара, ты даже не представляешь, как надо тренироваться, чтобы достичь той гибкости, скорости и пластичности, чтобы сражаться, как баронесса. Наши тренировки — это так, легкая разминка». Внезапно я почувствовала потусторонний взгляд. Да, даже сама не сразу поняла, что в нем особенного, пока не пришло понимание потустороннего. Посмотрела в сторону более внимательно и увидела огромное размывчатое пятно, имеющее человеческий силуэт. «Хельга, уводи Харса», — раздался взволнованный голос Улафа. «Где-то рядом находится очень мощный дух, и я с ним не справлюсь. Всем тоже надо разойтись». Впрочем, наемница никак не отреагировала на слова мага, как и сам мальчишка. А вот остальные дети ретировались, кроме той самой девчонки, что хотела, чтобы я ее научила сражаться. Я подошла к возмутителю спокойствия, замечая внимательный взгляд дарстанхки. Мне стало очень любопытно, смогу ли так сказать пожать руку ему или нет. Я уже поняла, что этот дух от моей подруги Арчанки. Когда я сняла браслеты перед дуэлью, стало видно всем, кто меня искал, и Угата наверняка отправила его мне в помощь. Протянула ему руку, но он своей показал на мои браслеты. Быстро сняла их и повторила попытку. На этот раз он тоже протянул руку в мою сторону. Рукопожатие было непонятным, и я не могу словами передать все те чувства, что ощутила. И тут я почувствовала, словно ветерок обдул мою голову. Поняла, что он пытается мне что-то мысленно сказать. Не придумав ничего другого, я также мысленно потянулась к нему. Какое-то время чувствовала шевеление, не могу подобрать слова, затем мне в голову хлынул поток образов. «Подожди, медленней, я не успеваю ничего понимать». Теперь скорость смены картинок существенно замедлилась. Из всего пакета данных я поняла только то, что все мои воины собираются порталом идти сюда меня то ли спасать, то ли охранять, то ли и то и другое. «Нет, никого не надо», — я замотала головой. «Пусть Агыр», — я передала ему образ орка, — «и Угата только придут». Дух исчез. «Света, ты же с духом разговаривала?» — спросил Хорс. «Круто. Меня научишь?» «Да, это дух моей подруги», — ответила мальчишке. «Это дух твоей подруги?» — незнакомый женский голос слишком раздельно произнес слова. «Она у тебя что, повелительница духов?» Это же дух из высших слоев астрала. Даже мне бы пришлось повозиться, чтобы просто защититься от него, а чтобы подчинить даже не знаю. Нет, простая арчанка. Я повернулась к женщине. Странно, но голос совсем не соответствовал ее возрасту. По голосу она должна быть молодой женщиной лет 30, а на самом деле оказалась почти старушкой. «Ба, ты первый раз так удивляешься», — произнесла девочка. «Здравствуйте», — поздоровалась я с местной шаманкой. «Хельга, я повернулась в наемнице, мне надо срочно к порталу, там сейчас прибудут мои друзья». Двинулись мы впятером. Я, Хельга, Хорс Улов и прицепившаяся хвостиком внучка шаманки. По пути у нас зашел разговор о дуэли, и женщина меня предупредила, что отец парня, которого я сразила на ней, очень мстительный. Он стопроцентно будет мстить, и возможностей у него достаточно, правда, только в Дарстанге. За его пределами они значительно ниже. Мы уже практически дошли до цели, когда нам дорогу перегородил десяток воинов во главе с крупным мужчиной даже по местным меркам. Это и есть тот самый Конунг, отец убитого тобой парня. Хельга чуть отступила от меня. Улов сделал то же самое, а я поняла, что они освободили пространство для возможных действий. Стало понятно, что не все гладко в датском королевстве, я бы сказала, что восточная провинция разделилась на два лагеря. Если ярл, гостьей которого я являюсь, допускает нечто подобное. Хотя, возможно, я цепляю свои ярлыки на местные порядки и устои, и тут так и должно быть. Я тоже приготовилась к бою. Ну, как приготовилась. После всех тренировок в двух мирах я всегда готова к сражению, а сейчас просто отшагнула немного назад правой ногой, принимая более удобную для себя стойку. Это не ускользнуло от взгляда мужчины, который, ухмыльнувшись, процедил: «Тебя это не спасет». Я снова почувствовала потусторонний взгляд, и даже определила, где появился дух высших слоев астрала. Разумеется, что ничем не выдало себя. Впрочем, среди воинов оказался один шаман, который, подойдя к Конунгу, что-то прошептал ему на ухо. В это время сработал портал, и там появились Агыр с Угатой верхом на своих лошадях, а также оседланная Орлана. Последним въехал мой верный слуга Сарок. Спустя минуту они присоединились к нам. «Брольд, смотрю, ты все не можешь успокоиться», — усмехнулся Агыр. «Мне кажется, что я услышала, как Конунг заскрипел зубами». Оказывается, Агыр с ним был знаком ранее, и это знакомство совсем не в пользу этого Брольда. «Надо будет расспросить его», — подумала я. «Вот сейчас и помогу тебе успокоиться». Глаза этого самого Брольда налились яростью. В этот момент к уху Конунга наклонился один из его людей и начал что-то говорить, бросая взгляды вокруг. Как я понимаю, это шаман, и он чувствует присутствие сильного духа, но, в отличие от старой шаманки, не видит его. Брольд слушал, а затем отмахнулся от него рукой. «А сейчас мы вас». Договорить ему не дал лошадиный топот, а спустя четверть минуты или даже меньше к нам всадники в количестве 50 воинов. И возглавлял их сам ярл. «Брольд, ты совсем забыл гостеприимство и законы», — громко произнес он. «Решил нарушить традиции? Это я, а не ты, Борг». Слышу голос древнего, огрызнулся Брольд, а в его глазах ярость сменилась фанатизмом. «Совет старейшин высказал свое мнение, что тот, кого ты слышишь, не может быть древним. Одним из его принципов была справедливость, а в твоих речах ее нет и в помине. И сейчас ты свои действия, наверняка, будешь оправдывать тем, что слышал голос Бога. Твой сын проиграл в честном поединке. И, кстати, дуэль до смерти потребовал именно он». Брольд не нашел, чем ответить на речь ярла, но от ненависти, читаемой в его глазах, у Конунга заходили желваки. «Освободить дорогу», — громогласно приказал Борг. Воины расступились, и мы прошли дальше. «Баронесса, будь осторожна», — на прощание предупредил меня ярл. У Брольда появились новые возможности по устранению неугодных ему людей. Мне пока не удалось выяснить причину, сам он делает это, кто-то из его людей или кто-то из его друзей. Мы попрощались, и спустя минуту я была уже в столице княжества Альтона. Не успели мы отъехать на полсотни метров, как к нам подъехал княжеский курьер. «Баронесса Даркадарк, князь хочет видеть вас у себя как можно скорее», с невероятным опломбом произнес он и передал мне небольшой свиток. Я развернула и прочла этот аналог приглашения. Курьер кивнул, дескать, ты прочла и в курсе, развернулся и уехал во свояси. «Сегодня уже поздно, я посмотрела на небо, а завтра поеду к князю. Сарок, приготовь карету к завтрашнему утру. Агыр, что произошло за время моего отсутствия? Двинувшись домой, спросила его. Дома тебя, глава, ждет сюрприз. Мне показалась странная радость в его голосе. Если бы новость была чрезвычайной или важной, то он бы рассказал об этом, а так это, скорее всего, нечто любопытное. В этот момент я почувствовала чей-то взгляд и начала искать глазами этого человека, чувство исчезло. Орк заметил мои действия и прекратил рассказ, но после моего кивка, дескать давай рассказывай, продолжил. Когда была похищена твоя подруга и в столицу приехали воины клана, в городе все ожидали войну аристократов. Мы искали хоть какие-то следы в городе, но все безрезультатно. Похитивший эльфийку маг был очень сильным и следов не оставил. Твоя подруга Камилла каждый день справлялась и о тебе, и об эльфийке. Агыр, надо срочно отправить воинов назад, баронство осталось почти без охраны. Я сразу отдал приказ, как только Угата сообщила, что ты найдена. Кстати, подруга, как ты сумела общаться с духом? Я, честно говоря, была в шоке, когда он сообщил мне твое желание. Это же считается невозможным. Арчанка вопросительно уставилась на меня. Потом расскажу свои мысли и подозрения. Кстати, как вы узнали, кого надо брать, орла или орлану? А мы и не знали, орлана сама вышла к нам, когда мы размышляли в конюшне на эту тему. Между тобой, глава, и твоими матийцами имеется связь, о которой мы не знали. Подозрения были, что нечто подобное может быть, но мы не предполагали, что она настолько сильна. Ты подтвердила. Еще что-то интересное случилось. Пока едем, решила узнать побольше, а то чувствую, что дома и завтра будет не до этого. Кто-то убил всех жрецов четырех в городе. Я знаю, что ты не поклоняешься им, но это очень серьезно. Подобное могло случиться только в том случае, если убийца или убийцы действовали под покровительством кого-то из высших существ. Из местного пантеона никто не способен дать такую силу своим адептам. Я, кажется, знаю, кто стоит за всем этим, и почувствовала два с разных сторон направленных на меня взгляда. Говорить ничего не стало, поскольку мы подъехали к моему дому, а там меня, действительно, ждал сюрприз. Да еще какой. Агыр, что здесь делают эти длинноухие зайцы? Они говорят, что из клана мерцающих теней и приехали к своей главе. Чего? У меня в прямом смысле вылупились глаза. Я же банально придумала это название просто для того, чтобы как-то объяснить наличие меня другой. Конечно, они могли узнать об этом, но чтобы эльфы представились представителями не своего клана, такого быть не может. Как рассказывал Агыр, они даже под пытками либо говорят свой клан, либо молчат. В доме сама их расспросишь. А где Дарья? Я резко остановилась на пороге дома. Она уже должна висеть у меня на шее. Госпожа, маленькая госпожа спит, ответил мне один из эльфов. У нее сегодня были очень тяжелые тренировки. Да, глава, я говорил вам, что ваш стиль боя похож на эльфийский, ответил Агыр. Они увидели ее тренировку и сами захотели тренировать вашу воспитанницу. Я кивнула, понимая, что оба в данном случае правы. Сев в холле в любимое кресло, произнесла. Итак, госпожа, вы, может быть, помните нас? Первый и последний раз мы встречались на опушке Великого Леса. А ведь он прав. Мне еще во дворе показались знакомыми их лица, но я не могла вспомнить, где могла их видеть. Это та самая пятерка эльфов, которая помогла мне сбежать. Да, вспомнила, вы помогли мне сбежать из вашего леса. Так из какого вы клана? На момент нашей тогдашней встречи мы состояли в клане Лунных Листьев, но после помощи вам, стали бесклановые, ушли в Дарилию. Там мы однажды обратились к сумеречной богине и поклялись служить ей, и к нашему изумлению она нам ответила, сказала, что мы сейчас принадлежим к клану мерцающих теней и должны следовать в столицу княжества Альтона. Даже рассказала, куда именно. Опять она суется в мои дела. Немного недовольно пробормотала я, но эльфы услышали. «Госпожа, вы имеете в виду свою богиню?» – удивленно спросил он. «Да нет у меня никакой богини», – чуть раздраженно произнесла я. Так, встретилась одна по пути и решила почему-то, что я из ее почитателей или должна стать им. Даже клятву приняла. Кстати, я от нее отказалась. «Если с вами все в порядке, значит так и должно быть», – невозмутимо ответил ушастый. «Госпожа, мы хотим принести вам свою клятву верности. И ведь я совсем не чувствую в них неискренности, они, в самом деле, хотят служить верно. В последнее время я чувствую подобные вещи особенно остро, вероятно, сказывается мое нахождение на грани гибели и тот момент, что смогла войти в то состояние, которое Колграсс назвал «быть в потоке». «Какие-то ритуалы с клятвами мне без надобности. Хотите быть с нами, делайте свою работу». Я решила принять их, нечего разбрасываться опытными воинами. «Главный для вас мой помощник Агыр. Орк в качестве вашего командира не будет вас смущать, никоим образом», снова невозмутимо и искренне ответил, «как я понимаю, командир этой пятерки. Мы уже поняли, что вы являетесь одновременно главой клана орков, владычицей эльфийского клана и баронессой среди человеков. Я не припомню, чтобы кто-то в этом мире сумел достичь чего-то подобного. Тогда разбирайтесь с Агыром», закончила я разговор. Сама же отравилась отдыхать. На следующий день, вместо учебы, пришлось поехать к князю. Сопровождали меня 6 воинов. 2 эльфа, 2 орка, 2 человека. Интересная задумка Агра. Я периодически наблюдала за эльфами, но никакого высокомерия или пренебрежения к оркам или человекам не увидела. Моих телохранителей пустили только за первый контур охраны, а дальше я поехала только с Сараком. А вот в сам дворец, разумеется, я отправилась одна. В огромнейшем холле меня встретил слуга. «Как о вас доложить, баронесса Даркадарк, следуйте за мной». Принимал меня князь в своем кабинете, как сказал мой провожающий. Войдя внутрь, заметила, что рабочим его назвать можно с большой натяжкой, а вот демонстрационным экземпляром роскоши вполне возможно. «Здравствуйте, князь». Я поклонилась, как положено по этикету. «Баронесса, я пригласил вас, как своего вассала. Вы знаете, что земли баронства были пожалованы вашему отцу в качестве награды за заслуги, поэтому оно может не подчиняться основным законам государства. На днях я издал указ о повышении налогов. Вот ознакомьтесь». Он пододвинул бумагу на столе, а его слуга или помощник подхватил ее и передал мне. Я стала читать, изумившись той цифре, что стояла в указе, повышение в 2 раза. Но на лице я не выдала себя ничем, хотя видела, что он пристально наблюдает за мной. Прочтя, я аккуратно свернула его и посмотрела на князя, заметив, как он недовольно надулся, словно индюк. А все дело в том, что после подобных вручений принято говорить «благодарю, князь», но это не является обязательным. Это вроде как негласное правило, но я специально проигнорировала его. Пусть думает, что хочет. Просто взять и отобрать у меня баронство он не имеет права. Я узнавала этот момент. Другое дело по причине неуплаты налогов. «Можете идти», он махнул рукой, словно смахивая меня. Я поднялась и направилась на выход. «Да, баронесса, вы, часом не знаете, эльфийка, что жила в вашем доме, с ней все в порядке, у нее все хорошо». Мне показалось, что он выдохнул с облегчением, а затем его глаза яростно блеснули. Интересная реакция, по пути из дворца размышляла я. За кого же это он так переживал? Не за меня же, точнее, эльфийку. А вот этот вздох облегчения мог относиться только к себе любимому. Но при чем тут я? Моих людей, даже с учетом эльфов, никак недостаточно, чтобы делать налет на его дворец, если он верил в это. Вон сколько тут охраны видимой, а еще и скрытой, как будто он готовится к боевым действиям. Тут мысли переключились на слова Агра, что многие ждали, что мои воины пойдут войной на виновного в похищении. Я точно знаю, что он виноват, но также прекрасно понимаю, что напугать его моя дружина никак не могла. Значит, это сделал кто-то другой. Интересно, кто? В это время я подошла к карете. «Сарак, сейчас домой, я переоденусь, затем в школу». Во время всех своих путешествий я осознала, что школа мне нужна по большей части из-за библиотеки. Хотя, надо сказать, что иногда среди косметики алхимии проскакивают интересные факты о зельеварении, свойствах различных растений и методах смешения. Поехали мы самым быстрым путем, который пролегал не через город, как мы ехали во дворец, а по его окраине. Карета неслась, но внезапно резко остановилась. В окно заметила, что телохранители сгрудились вокруг нее. На автомате активировала защиту на браслетах. «Госпожа», рядом появился Ариан, сильнейший маг среди примкнувших ко мне эльфов. «Впереди на дороге лежит очень мощная боевая печать. Она прекрасно скрыта и обнаружить ее смог только благодаря тому, что идет постоянная ее подпитка энергией. Но источник, к сожалению, мне не найти. Это очень и очень сильный маг, наверняка архимаг», — говорил он, не поворачивая головы, рассматривая окрестности. «Что предлагаешь? Кто-то из нас вместе с вами возвращается назад, а мы попытаемся задержать врага». По его речи я поняла, что он решил остаться. «Все верно, он самый сильный маг, поэтому только у него имеется возможность задержать врагов хоть на какое-то время, чтобы предоставить нам возможность уйти. Но отдать приказ не успела. Впереди раздался очень мощный взрыв. Пхилла, княжество Альтана, столица, город Бранданг. Первым делом в столице он начал разыскивать следы своего извечного врага. Даже подключил к этому созданную им гильдию убийц, но те тоже никого не нашли. Да, он был создателем и главой одной из трех гильдий убийц, но в лицо его никто и никогда не видел. Гильдии он только руководил и использовал в своих целях, а заказы лично для себя брал помимо нее, как одиночка, которых тоже было немало. В этот день он хотел сходить стационарным порталом в Дарилию, чтобы проверить одну догадку. Почти у самого портала увидел, как тот сработал и оттуда выехала та, которую он никак не ожидал увидеть. Насколько он мог понять, то баронесса сейчас должна заниматься какими-то там своими делами или поисками своей пропавшей подруги. Ехала она на прекрасном матице, разговаривая с орком и арчикой. За ними следовал ее слуга. Девушка начала озираться, и он поспешил ослабить свое внимание. Какая же у нее все-таки высокая чувствительность, подумал он и замер от увиденного. Всего на краткий миг, но на ее одежде прорезался контур, который мог быть только от диадемы. «Это что же получается?» – изумленно подумал мужчина. Эльфийка самостоятельно сбежала, забрала диадему и передала ее баронессе. «Да нет, не может так быть. Или может, или сама баронесса сумела ее освободить. Но она никак не могла знать о доме в горах Дарстанга». В это время девушка махнула рукой, и он явно увидел на запястье знакомый отблеск. Пусть на краткий миг он видел браслет, но это мог быть только артефакт, который он надел на эльфийку. Конечно, была вероятность, что нечто похожее сделал кто-то другой, но тратить на это эллиниум никто бы не стал. Тогда как все произошло, непонимание отразилось на его лице. Этот момент не укладывался в его понимании. Он пребывал в полнейшей уверенности, что снять самостоятельно эльфийка их не могла, а уровень баронессы очень сильно не дотягивал до требуемого. Судя по ее настроению, ни о каком пленении эльфийки его врагом не могло быть и речи. Значит, ушастая и эта баронесса все же посетили сильного мага, но почему тогда браслеты на ней? Мозг заработал с большой скоростью, и мужчина пришел к единственному выводу, объясняющему данный факт. В артефакте имелась еще одна функция, которая никому не была известна и которую знал сумевший снять браслеты. Надо было бы досконально заняться артефактом, скривившись, подумал он. Хотя я же не мастер магического конструирования. Он в свое время глянул на магию в нем и понял, что это далеко не его уровень. Зато это уровень того, кто сумел сделать эти браслеты безопасными для мага, а значит, этот кто-то должен рассказать ему все. Теперь захват этой девчонки стал его личным делом, и сделать это нужно как можно быстрее. Когда к ней подъехал княжеский курьер и сообщил о том, что ее хочет видеть князь, а она дала согласие на завтра, у него в голове созрел план. Поедет она к нему с самого утра, размышлял маг. Вряд ли встреча будет долгой, поэтому вскоре та выйдет обратно. И, скорее всего, если я не ошибаюсь в ее психотипе, она не захочет прогуливать учебу и постарается приехать туда сегодня. На аудиенцию к князю она обязана надеть платье, а вот в школу пойдет как всегда в мужской одежде. И мужчина ухмыльнулся. «Этот твой пунктик приведет тебя прямо ко мне», – очень тихо прошептал он. «Самая быстрая дорога до твоего дома от княжеского дворца одна. Ну, а если сорвется, то остается еще школа. Он уже проверил там охрану и магическую защиту. И то, и другое усилили, но его уровня будет достаточно для преодоления портального барьера. Надо лишь переносной портал сделать мощнее. Но действовать одному сейчас нельзя, а значит, придется привлекать членов его гильдии. И сегодня очень удачный день, поскольку будет собрание глав трех отделов». Как правило, он не вмешивался в их работу, но периодически посещал, особенно, когда получал заказ своими путями, который можно передать подчиненным. Он развернулся и направился в сторону центра. Спустя 2 часа вошел в магазин «Надежды», где поднялся на 2-й этаж. Проделывал все это он в маске, а свою ауру немного искажал. Опытного мага обмануть этим не удалось бы, но для находившихся в комнате людей этого достаточно. Они довольно сильные маги, но не в плане тонких магических манипуляций. Глава, поприветствовали его 3 человека. Есть очень денежный заказ, но и такой же сложный. Необходимы люди, несколько человек и мое личное присутствие. Цена 15 тысяч золотом. Он решил оплатить этот заказ из своих денег, а, поскольку участвовал лично, то сумму пришлось назвать соответствующую. Такое иногда случалось, но никогда сумма гонорара не была настолько высокой. «Кто цель?» – спросил самый старый из его помощников. «Баронесса Даркадарк. Сложная цель, очень сложная. Мы на всякий случай приглядывали на ней, ее слугами и домом, думая, что рано или поздно кто-то заинтересуется ею. Воинов у нее немного, но все орки, люди, появившиеся пару дней назад, эльфы очень высокого уровня. Радует, что шаманка у них молодая, а значит, что высокоранговых духов быть не может. Да, если будут, возьму их на себя. Что там с эльфами? Я только сегодня прибыл и еще не в курсе. Их пятеро. Представились из клана мерцающих теней, а это клан ее ушастой подруги. Воины опытные, уверен, что все маги, но определить уровень не удалось. Вряд ли все они высокого, но один точно должен иметь ранг не ниже мастера. Думаю, что для успешного выполнения задания надо не менее 10 человек. Ты уверен? Переспросил самый молодой из помощников. Я лично наблюдал за ними. Уверен. Хорошо, глава гильдии прервал начинающийся было спор. Теперь перейдем к обсуждению деталей. Вот, какую информацию передал заказчик. Он рассказал свои выводы, и все четверо принялись обсуждать тактику предстоящего боя. Все трое решили участвовать, потому как их доля в этом случае станет значительно существенней. Место они выбрали идеальное, если цель будет ехать именно по этой дороге. Как только по переговорному амулету сообщили, что баронесса поехала этим путем, глава создал на дороге большую печать взрывоогненной направленности, максимально спрятав ее и протянув от нее тонкую нить подпитки магической энергией. Члены гильдии устроили засаду с двух сторон дороги. Показалась карета в сопровождении 6 охранников. Осталось совсем немного, как только лошади кареты заедут на печать, он активирует ее, а остальное уже дело техники. Внезапно все остановились, потому как один из эльфов рассматривал место печати, маг понял, что тот все-таки сумел заметить ее. Когда он остановился у окошка кареты, все окончательно убедились, что захват цели пойдет по второму сценарию. Мужчина активировал печать. Мощнейший взрыв, к сожалению, не принес желаемого результата. Матийцы, эти настоящие боевые скакуны, совершенно не испугались его и не стали паниковать, пытаясь сбросить всадников. Даже простые лошади эльфов всего лишь дернулись, но тут же успокоились. Тут в дело вступили его помощники, главы отделов, атаковав боевыми печатями. Но у всех охранников сработали защитные амулеты, и тут очень неприятно удивили эльфы. В мгновение ока достав луки, они принялись с огромной скоростью и невероятной точностью стрелять туда, откуда летели в них заклинания, стрелы или болты. Пришлось ему вступить в схватку раньше задуманного. Облако паралича накрыло всех, и снова эти эльфы остались в сознании. Они открыли двери кареты и, прикрывая баронессу своими телами, направились обратно. Но этот момент был предусмотрен, и, как только они отошли на 10 метров, в них полетели сети. Он снова бросил на цели ее охрану облако паралича, затем еще одно. На третьем амулеты эльфов разрядились, и один из них упал на землю. Второй, будучи сильным и наверняка опытным магом, сумел защититься от чар, но от сети уже нет. Баронесса очень удивила, сумев уйти от одной, и только последняя спеленала ее. Вот и все, ухмыльнулся маг. Глава 12. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Тогда, сотни лет назад, когда владыка клана Лунных Листьев пошел войной на сумеречников, он выполнял важное и тяжелое задание. Еще в те далекие времена, когда эльфы только пришли в этот мир Грозди, они первым делом начали изучать местных высших существ. Их богини после тяжелейшего межгроздевого перехода пребывали не в лучшем состоянии, поэтому могли стать только рангом ниже местных высших существ. Зато они сумели сохранить род листьев от полного уничтожения. Из простых эльфов так никто и не знал, что случилось с их гроздью миров, что пришлось ее покинуть. Разумеется, в новом мире беглецы принялись изучать местный пантеон. Спустя долгие годы, одному из сумеречных эльфов удалось наткнуться на упоминание о некоем местном боге, повелевающем тенями. После этого они принялись копать в этом направлении, но к их огромному изумлению сведений оказалось крайне мало. Создавалось впечатление, что кто-то специально стер все упоминания о нем. С тех пор все сумеречники, помимо основной деятельности, занимались поиском хоть каких-то упоминаний о нем или руин древних храмов. И вот однажды к ним поступила информация, что один человек категорично высказывался об исчезнувшем высшем существе и якобы имеющихся у него доказательствах. Само собой, эльфы решили проверить эту информацию, но к тому времени, когда они выяснили, кто этот человек, тот сидел в застенках темницы одного герцога в княжестве Альтона. Именно с заданием попасть туда и все разузнать и был направлен Лиан из рода хамелеонов клана Сумеречных Листьев. Особенностью этого рода было весьма посредственное владение магией, за что их презирали солнечные и лунные эльфы. Зато сила их заключалась в метаморфизме. Они могли менять свою внешность в определенных пределах, выдавая себя за других. И только род их владыки и жрицы знали, что некоторые из них могли менять настолько свою внешность, что становились похожими на человеков, демонов, и иногда они могли изображать ущербных из-за телосложения орков, точнее метисов. Превратиться в гнома им не позволял рост этих коротышек. У Лиана же метаморфизм выражался невероятно сильно, правда, вследствие этого магии он владел хуже других членов рода. И самое главное, что он мог убрать остроконечность своих ушей, что не удавалось практически никому. Да, они все же отличались от человеческих, как и разрез глаз, но так, что ему могли дать не более четверти эльфийской крови, но чаще всего считали далеким потомком. Имелся еще один немаловажный для разведчиков и тайных агентов, коими являлись все члены рода, факт, что определить в них мага было невозможно, пока они сами не применят ее. Превратившись в человека со светлыми волосами, он совершил проступок, за что и был посажен в темницу. И лишь попав туда, понял, что темницы именовались закрытые каменоломни, где добывалось серебро. Труд здесь был невероятно тяжел, и, к его большому сожалению, нужный ему человек скончался. Именно тогда и застала его весть, что лунники решили уничтожить его клан, как некогда был почти уничтожен клан Солнечных Листьев. Правда, в том далеком конфликте вина целиком была на солнечниках. Позже остатки этого клана растворились среди двух оставшихся. Выбраться из так называемой темницы было крайне сложно из-за обилия охраны, где имелись даже маги. Но владение магией и возможность уходить в тени и передвигаться там позволили ему совершить побег. Но даже с его возможностями это заняло достаточно длительное время. Поэтому, когда он появился в эльфийском лесу, он нашел только руины. С тех самых пор он встал на тропу войны, один против целого клана. Многие века длилась его война, прерываясь на некоторое время, когда за ним начиналась серьезная охота. И вот однажды, будучи на отдыхе в столице княжества Альтона, он заметил в толпе серебристо-пепельные волосы и быстро перешел от отдыха к боевым действиям. Но какое же было его удивление, что владелицей волос высшей эльфийской знати оказалась обыкновенная человеческая девушка без каких-нибудь иных признаков его соплеменников. А когда она проехала мимо него, Лиан впервые за многие века испытал родственное чувство, но оно было очень слабым, практически эфемерным, что эльф сразу даже не поверил, думая, что это ошибка. Но следующая встреча с ней вновь пробудила в нем его, а, проследив за ней, он окончательно убедился, что девушка имеет непосредственное отношение к клану Сумеречных Листьев. В силу специфики своей работы он имел представление о доме, в котором жила девушка, и то, что она была здесь полноценной хозяйкой, наводило на странные мысли о ее происхождении, а волосы подчеркивали их лишний раз. И вот, когда он хотел открыться, из дома в академию выехала настоящая эльфийка. В этот раз он почувствовал родственную связь намного сильнее. Удивительным был тот факт, что охрана баронессы относилась к этой новой девушке с не меньшим уважением, чем к человечке. К тому же Лиана не покидало чувство некой похожести обеих представительниц прекрасного пола. Вскоре по столице пронеслась весть, что эльфийка, имеющая то же имя, что и баронесса, является главой клана Мерцающих Теней. Такого клана не существует в этом мире и, насколько он помнил, не было и на их погибшей родине. Получается, что этот клан либо придуман, либо прибыл он с другой грозди. Склонялся Лиан к первому варианту, иначе бы не чувствовал некое родство. Поэтому решил на время стать негласным и невидимым телохранителем не только эльфийки, но и ее странной подруги, а заодно и более детально разведать обстановку. Охрана у нее хорошая, но они все на виду, а он решил действовать незаметно. В принципе, у нее имелась и скрытая охрана, но опять-таки всех ее телохранителей знали в лицо. Он, другое дело. После приема у правителей дарили и по городу поползли слухи о недвусмысленном интересе некоторых местных аристократов, включая княжескую семью, к молодой эльфийке. Пользуясь своим умением, он выяснил некоторые нюансы у некоторых сильных мира сего, но дальше разговоров там дело не заходило. По крайней мере, он ничего не слышал о предпринятых действиях. Занимался этим он ночью и во время учебы подопечной. Похищение девушки прямо из территории академии вызвало шок и негодование. Он лично провел расследование, находясь в тени, и пришел к тем же выводам. Так похитить мог кто-то не ниже уровня архимага. Услуги подобного человека стоили очень дорого, и позволить подобные траты могли далеко не все аристократы. И первым в этом списке стоял местный князь. Пробраться к нему в спальню было не так сложно, поскольку человеки, да и не только они, уверились, что в мире не осталось тех, кто умеет ходить тенями. Поэтому следящие печати не затрагивали эту область. В паре мест они были, но можно с уверенностью сказать, что ставились они очень давно и сейчас только поддерживались. Лиан даже не уверен, понимает ли придворный чародей их предназначение. Несмотря на то, что сам он пребывал в уверенности, что похищение заказал князь, доказательства отсутствовали, поэтому он только предупредил его. Вторым местом его интереса являлось посольство лунных эльфов. Вот они не забывали защищать свои дома от умеющих передвигаться в тенях. Но он нашел пару мест, где можно проникнуть внутрь, а сейчас запоминал схему патрулирования, которая, к слову, отсутствовала. То есть эльфы в посольстве вообще не предполагали нападения. Встреча со жрицей сумеречной богини поразила его неимоверно, особенно ее последние слова. «Ждать, так ждать», не стал спорить он. «Можешь рассказать о баронессе и ее подруге? Давай уйдем отсюда». Направились они в парк и, усевшись в беседке, скрытой лианами, он снова задал тот же вопрос. «Баронесса является дочерью Мертониана». Лиан очень удивился, но виду не подал. «А ее подруга эльфийка, это она же», теперь жрица усмехнулась, видя неподдельное изумление на лице воина, но она не умеет контролировать свои превращения. Он хотел задать еще несколько вопросов, но женщина перебила его. «Мне надо идти. Я пришла только для того, чтобы предупредить тебя о несвоевременности твоих желаний». Жрица растворилась в тенях, а мужчина задумался о своих дальнейших действиях. Он хотел еще много задать ей вопросов, но та почему-то решила уйти. Прибытие баронессы он пропустил. В этот момент он следил за одним из эльфов, который тайно покинул посольство, переодевшись в простолюдина. Направлялся тот за город, поэтому Лиан решил проследить за ним. И уже за пределами города тот сел в проезжающую мимо карету. Какое-то время она ехала не очень быстро, и эльфу удалось приблизиться настолько, что до него начинали долетать звуки речи, разобрать которую он, впрочем, не мог. Но карета ускорилась, и подслушать разговор ему не удалось. Выяснил только, что собеседницей была женщина. Вернувшись в город, он еще долго находился у ворот в надежде снова увидеть карету, но тщетно. Вероятно, та была использована только для встречи, а возвращалась в город незнакомка на ином транспорте. Поэтому о прибытии баронессы он узнал только утром, когда увидел ее, садящуюся в карету. Лиан немного внутренне напрягся, увидев место, куда та приехала, и даже проследил за ней, но ничего экстраординарного не увидел и не услышал. А вот на обратном пути его помощь оказалась очень кстати. Засада была организована очень грамотно, все враги имели отличные защитные амулеты, что даже его клинкам требовалось нанести несколько ударов. Определить сразу самого сильного мага он не сумел, поэтому увидел только последствия его атаки, которая вывела из строя всех телохранителей, кроме эльфов. «Вот и все», — услышал он от главаря этой банды. Уровень этого человека, если судить по творимым им печатям, был архимаг, что сулило довольно длительный бой. Ускорившись максимально, Лиан нанес одновременный удар обеими клинками, не удивившись, что защита отразила их. «Это еще кто?» — глаза противника сверкнули яростью. Снова атака, и вновь срабатывание защиты. Маг создал следящую печать, который Лиан удивился, но ни на миг не остановился. Несмотря на невысокий магический уровень, печати он видел довольно неплохо, поэтому сумел различить основу. Эти чары предназначались для поиска находящихся в невидимости и отводе глаз. Разумеется, что на него та не среагировала, но защитный артефакт у противника оказался очень качественный и пробить его все не удавалось. Маг бросил несколько атакующих печатей в разные стороны в надежде задеть его, но, увидев тщетность попыток, начал создавать очень сложные чары, пропустив при этом три атаки. Спустя пару мгновений он ушел в портал. «Точно архимаг», — подумал сумеречный эльф, к тому же очень опытный. Сам он не стал выходить из тени, предполагая, что маг может вернуться. К тому же сюда уже бежали оставшиеся в живых враги. Подпускать их к баронессе он не захотел, поэтому встретил раньше. Двух трупов оказалось достаточно, чтобы ввергнуть их в бегство. Преследовать не стал, снова вернувшись к девушке. И на этот раз он предпочел остаться в тени. Обойдя всех охранников, сумеречник убедился, что те парализованы, поэтому он каждому создал лечебную печать. Из-за разницы в уровнях приходить в себя воины будут несколько минут. Сам он подошел к баронессе и, активировав артефакт защитного купола, вышел из тени. Еще один, услышал он ее голос. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Засаду устроили настоящие профессионалы, и только бдительность эльфа спасла нас от полного фиаско. А когда нас накрыло печатью паралича, я поняла, что защитные амулеты моим людям надо самого высшего качества, хотя бы как у эльфов моего придуманного клана. Ловчие сети оказались полной неожиданностью и сделали свое дело. Но вот что странно, я явно чувствовала срабатывание магии, да и выкрик это еще кто говорил, что мне кто-то пришел на помощь. Неужели Агыр отправил еще кого-то? Подумала, как бы мои люди не пострадали. Хватило этой короткой фразы, чтобы узнать голос напавшего на нас. По крайней мере, одного из них. И снова этот маг хочет меня похитить. Мне удалось перевернуться так, что стал виден поединок. Этот маг сражался в невидимкой. А нет, против него сражался кто-то, кто умеет ходить тенями. Неужели жрица? Удивилась я. Впрочем, обдумать мысли я не успела, поскольку мой бывший похититель ушел порталом. Через минуту я услышала обрадовавшие меня людские крики. Неизвестные решили бежать. А еще спустя несколько минут передо мной появился тот, кто меня спас. «Еще один», — произнесла я, подразумевая еще одного поклонника сумеречной богини эльфов. Эльф среагировал мгновенно, выхватив клинки. Он совершил полный оборот вокруг своей оси. Его движения были настолько гармоничны, что я восхитилась ими. «Где он?» Продолжая осматриваться, спросил он. «Да я тебя имею в виду, мне стало так смешно, что я рассмеялась. Госпожа, я сейчас освобожу вас». Он разрезал сети, и я тут же вскочила, намереваясь побежать осматривать своих охранников. «Куда?» Он схватил меня за руку. «Мы сейчас находимся под защитным куполом, что даже этот архимаг не сможет его пробить. К сожалению, от перемещения он разрушится. Я не уверен, что напавший на вас маг не находится где-то рядом и не наблюдает за нами. Вашим воинам я наложил лечебную печать, и вскоре они придут в себя. А ты кто такой?» «Лиан из рода хамелеонов клана Сумеречных Листьев», — представился он. «Я так и думала, что ты еще один поклонник этой богини», — иронично ответила ему. «Вы странно отзываетесь о ней». «Ай», — я отмахнулась рукой, — «она не в обиде. Ты лучше скажи, как ты смог, хотя нет, расскажешь дома». Я задумалась о том, где взять денег на мощные защитные амулеты, хотя это уже уровень артефактов должен быть. Денег и так немного, а тут еще и налоги князь поднял. Я же прекрасно понимаю подоплеку. «Слушай, Лиан, у тебя случаем пару десятков защитных артефактов не найдется, чтобы они могли защитить от подобных атак?» — решила пошутить я. «У меня имеется, еще могу достать 3 штуки, на полном серьезе ответил он. В себя я пришла спустя несколько секунд, настолько неожиданным был его ответ. «Может быть, у тебя есть много золота?» «Золота совсем мало, серебра нет вообще». В этот момент зашевелился Ариан, и я не успела расспросить более подробно. Спустя несколько секунд он сотворил какую-то печать, а затем уже бодро вскочил на ноги. Тут же создал что-то защитное и только после этого огляделся. Не увидев ничего опасного, повернулся к нам. Несколько секунд он рассматривал нашу защиту, затем с улыбкой произнес: «Невероятно, госпожа, вы как магнитом притягиваете к себе остатки сумеречных эльфов, хотя у нас были уверены, что всех их истребили еще тогда. Ты еще видел кого-то из нас?» — тут же спросил Лиан. «Мне показалось, что эльфийку здесь, в столице, но видение было настолько кратким, что я убедил себя, что ошибся. Теперь уверен, что это не так. Это ты жрицу, наверное, видел», — ответила ему. Я почувствовала, что Лиан приготовился к бою и бросил на меня предостерегающий взгляд, перехваченный Арианом. «Не переживай, мы дали клятву и богине, и баронессе», — сказал маг, и сумеречник сбросил предбоевое состояние. «Я создал лечебные печати всем, но уровень у меня не тот, чтобы быстро привести их в чувство». Следующие 5 минут эльф лечил воинов, а мы с Лианом все так же стояли под куполом. Быстрые сборы, и мы отправились домой. На учебу сегодня я не поехала. Дома у меня состоялся разговор с новым эльфом в моей жизни. Он подробно рассказал о себе, своих заданиях и почему остался в живых. Последнее его задание меня заинтересовало, я чувствовала, что древний, кому поклонялись в восточной провинции Дарстанга, и тот, сведения о ком искал Лиан, являются одним и тем же высшим существом. А вот интерес свой объяснить не смогла. Госпожа, Джиэль сказала мне, что вы не умеете контролировать свое преобразование. Это верно, жрица? Да, сама по себе превращаюсь. Я помогу вам с этим вопросом. Нас учат этому с самого детства, поэтому вам придется тяжело. А если учесть, что вы преобразуетесь практически полностью, то еще тяжелее. У меня еще полностью меняется аура. В этом вопросе я не могу дать вам много знаний. У нас аура сохраняется, но мы силой воли умеем ее немного корректировать. Я научу вас этой технике, но не могу сказать, что из этого получится. Меня сейчас больше заботит контроль превращений. Когда начнем? Контроль и работа над аурой взаимосвязаны. Можно начать сейчас. Занимались мы несколько часов, и хочу сказать, эта тренировка не походила ни на что известное. Если кратко, то тренировали мы сознание особым образом. Да, здесь присутствовала и концентрация внимания, но она была, так сказать, пассивным умением. На середине тренировки появилась Дарья и просидела с нами до конца. Даже пыталась повторять то, что давал Лиан. Эльфу удалось заставить работать глубинные мои механизмы, отчего я очень устала, но никаких подвижек не видела. Уже одно то, что на первом же занятии в вашем возрасте удалось затронуть энергетическую оболочку, отвечающую за превращение, является очень большим успехом, подбодрил он меня в конце занятия. Спустя 10 минут отдыха я начала тренировать свою воспитанницу. Теперь уже эльф с огромным интересом наблюдал за нами. Когда закончили, он задал уже слышанный как-то ранее вопрос: кто этот монстр, который придумал такие тренировки? Мой первый наставник, я с теплотой вспомнила призрака. Занимались мы всего ничего, но он сумел вбить мне в сознание и тело не только базовые движения, но и саму суть системы рукопашного боя. Наш стиль похож на ваш, но... Тут он замялся, пытаясь придумать фразу этого «но». У меня создается впечатление, что у вас нет наработки приемов. Возможно, ошибаюсь, но некоторые движения в одной и той же ситуации являются чуть ли не исключающими. Все-таки похожесть стиля и многовековой опыт сказывается, поразилась я. Именно это и является основой того стиля, что давал мне наставник. Он говорил, что наработанный прием на какое-то движение или атаку может сыграть злую шутку, в то время как в его стиле на любой прием против меня найдется несколько вариантов противодействия. А как выглядит ваш стиль с холодным оружием? Плохо. Наставник успел дать только несколько движений для ножа и все. Агыр говорил, что под мои движения подойдет только эльфийский стиль боя. У меня даже мечи есть. Я достала их и передала Лиану, который рассматривал оружие, наверное, целую минуту. Отличная работа, но у меня есть для вас значительно лучше. Принадлежали они моей напарнице, которая однажды погибла на задании. Задачу она выполнила, но с проклятием Архимага справиться не смогла. Неужели есть что-то намного лучше? Вопрос вылетел, но сама я вспомнила свои браслеты. Да, имеются артефакты, которые превосходят лучшие изделия настоящих мастеров. Я завтра принесу их вам, но мне нужно уйти уже сейчас. До конца рабочего дня мы с Агыром обсуждали повышение налога и пришли к однозначному выводу. После невозможности уплаты налога, он захочет урегулировать вопрос через близкое знакомство с эльфийкой, моей второй ипостасью. Как увеличить доходы баронства, мы пока не придумали. На этой нерадостной ноте отправилась спать, а ночью к нам пришел умирающий Винтер. Когда я вошла в холл, над ним чародействовал Риан. Сын графа увидел меня и попытался что-то сказать, но не смог. «Госпожа», — обратился ко мне маг, — «я не знаю, что с ним, никогда с подобным не сталкивался. Мои целительские печати только немного замедляют распространение болезни. Да и не знаю я, что это за болезнь. Света, на территорию вошла жрица и хочет войти в дом», — услышала я в своей голове сумрака. «Пропусти». Вошедшая Джиэль сразу направилась к больному, провела руками над Винтером и, вздрогнув, замерла на минуту. «Выйдите все», — приказала она. Эльфы тут же подчинились, а Гэр со своими двумя сородичами после моего кивка. «И не подумаю», — произнесла я. «А я тебя и не имела в виду», — улыбнулась жрица. И тут ее взгляд стал неестественным, словно через глаза смотрел кто-то другой. Хотя, кто еще, кроме сумеречной богини, мог сделать это. Руки даже не знаю кого, жрица или богини засияли переливами изумрудного и золотистого света. Она опустила их на грудь парню и не менее минуты стояла, замерев. Интересно, что же это за чары, что даже высшему существу требуется столько времени для их снятия? Подумал я, но почти сразу пришел на ум единственный ответ, то самое чужое пятно из проклятого леса, скрывающийся там вирус. Теперь ему нужен сон, произнесла Джиль. Утром следующего дня я в сопровождении все тех же шести телохранителей отправилась в академию. Баронесса Даркадарк, спросил меня стоявший у входа мужчина, обыкновенный человек с довольно заурядной внешностью и ничего не выражающими глазами. В 5 метрах позади него стояла еще парочка, явно его приятели или знакомые. Незнакомец выжидательно глядел на меня, ожидая ответа. Но тон его мне не понравился, поэтому, приняв самый аристократический вид, смерила его высокомерным взглядом. Кому-нибудь известна эта темная личность? Вопрос задала как бы своей охране, но таким образом, чтобы услышали его все находящиеся рядом люди. Старший следователь княжеского отдела расследований, сквозь зубы процедил он. «В таком случае я богиня этого мира», ответила ему и, развернувшись, направилась в учебное заведение. Я была полностью в своем праве. Если он представляет любую княжескую службу, то должен первым представиться и предъявить знак то типу моего баронского. Это он обязан делать даже перед простолюдином, не говоря об аристократах. Слышала, как моя охрана совершила некие движения, вероятно, неизвестный что-то хотел предпринять против меня. Метрах 30 от входа меня перехватил Камилла. «Привет, я слышала, что на тебя было покушение. Это правда?» «Да, вчера какие-то бандиты напали, когда я возвращалась от князя. По слухам, там творились очень мощные чары. С тобой все в порядке?» Принцесса не скрывала своего беспокойства. «Как видишь, баронесса, расскажите все в подробностях». «Ага, к нам приближались Джей Кентанга с директором академии». Вот подруга и заговорила официальными фразами. «Добрый день». Поздоровалась я с женщиной и парнем одновременно. «Баронесса, я хочу узнать у вас, известно ли вам что-то о судьбе вашей подруги, эльфийки из клана Мерцающих Теней?» Задала она вопрос официальным тоном. «С ней все в порядке», — холодно ответила ей. «Но сетует на недостаточную защиту учеников вашего учебного заведения. А защита Академии не могла остановить архимага, умеющего создавать переносной стационарный портал», — раздался сзади мужской голос. «Здравствуйте». Поздоровалась я с пожилым мужчиной. «К сожалению, не знаю вашего имени». «Хех», усмехнулся он, «а когда-то меня узнавали все. Называйте меня Ледяной Мастер. Мне так привычнее». Я боковым зрением выделила Камиллу, увидев, как загорелись ее глаза. «Ну, да, она же поступила сюда только ради возможности обучаться у него. Баронесса, вы разговаривали со своей подругой? Мне бы очень хотелось узнать, кто это такой смелый, что решил выкрасть студентку прямо с территории учебного заведения», спросил меня этот маг. Его глаза сверкнули действительно ледяным светом, словно лед отразил солнечный свет. «Интересно было бы посмотреть на схватку этих двух чародеев», подумала я. «Еще меня интересует способ пленения, ведь, насколько я понимаю, госпожа Светаэль не успела оказать сопротивление». «Хорошо, я расскажу вам», улыбнулась я появившейся идее, «но с одним условием. Вы возьмете в ученицы мою подругу», посмотрела на принцессу. «Разумеется, если она пройдет ваши требования». «Договорились», по-доброму усмехнулся архимаг, окинув взглядом ее высочество. «Жду вас после занятий». Он кивнул мне и направился по своим делам. «Светаэль, я бы тоже хотела поговорить с вами», заявила директор академии. «Раз уж мастер опередил меня, то прошу подойти после встречи с ним, если та продлится недолго». Женщина выглядела спокойной, но мне почудилось, что она чем-то встревожена. Хотя не каждый день с территории ее учебного заведения похищают студентов. Она ушла, а ко мне обратился Джейк. «Баронесса, я могу поговорить с вами наедине?» «Всего несколько слов», — добавил он, так как я посмотрела в сторону учебных корпусов. Камилла отошла от меня, а сын герцога очень тихо задал вопрос, от которого я едва не рассмеялась. «Мой отец хотел бы поговорить с вами, но имеется нюанс. Встреча должна пройти тайно, чтобы о ней никто не узнал. Что-то многим внезапно потребовалась беседа со мной. Вот что делает знакомство с красавицей-эльфийкой главой целого клана, к тому же типа таинственного. Впрочем, портить отношения с главой тайной канцелярии я не намерена. Сегодня, как вы поняли, я не смогу. Давайте завтра после учебы. Лучше не после учебы, а после библиотеки, которую вы всегда посещаете. И постарайтесь добраться так, чтобы вас не могли опознать. Хорошо, Света, так ты расскажешь о нападении, но сначала ответь, у твоей подруги точно все в порядке? Да, Камилла, с ней все прекрасно. Тогда, и принцесса посмотрела мне в глаза с огромнейшим интересом. Я и рассказала ей в подробностях, умолчав только о том, какой именно у меня защитный амулет, браслеты, и вместо сумеречного эльфа была просто тайная охрана. Это сам Лиан попросил не афишировать его, а в отношении тайной охраны Камилла и так знала. Получается, что тебя тоже хотели похитить, сделала правильный вывод подруга. Выходит, что так?